нашему Господу. Мы находимся в периоде праздников, и у нас сегодня тема Йом-Кипур. Мы с вами подробно говорили о Рош-Ха-Шана. И как раз Йом-Кипур – это один из тех праздников, где особый акцент ставится на то, что Сын Божий, Йешуа, Машиах, пришел как человек. Я думаю, что это не просто важная тема, а суперважная тема, потому что Йешуа стал нашим братом. Он стал тем, кто сумел осуществить наш выкуп. Вообще, мы много говорили с вами о Йом-Кипур, и наша община достаточно хорошо уже знает и порядок, и все, что происходило в этот день. Какие-то вещи я просто коротко вам напомню. Я скажу о том, что это была самая такая длинная служба в течение праздника вот Господних. Но хочу сказать, что особая подготовка шла для первосвященника уже за неделю до того, как наступит Йом-Кипур. Он был в отдельной комнате, он жил при храме, готовясь, очищаясь, потому что 7 дней очищения – это обычный ритуал для любого человека. То есть, пройдя путь больше, чем 1000 шагов, человек уже нуждался в очищении. Готовили даже замену для этого человека на случай, если что-то пойдет не так. Но мы тоже знаем все хорошо, что уже 2 ночи до того, как начинался Йом-Кипур, ему не давали спать, вот первосвященнику. Та ночь, в которую начинал он службу, она начиналась до рассвета. Где-то с 3 часов ночи уже заполнялся полностью весь двор храма людьми, которые хотели участвовать в служении Йом-Кипур. Я всегда вот как бы напоминаю об этих вещах, чтобы мы отслеживали свое состояние. Некоторым людям тяжело целый шаббат вот провести духовно, да? А здесь с 3 часов ночи кто-то, наверное, и раньше приходил. И до самого вечера люди, первосвященник там начинал службу до рассвета, принося первую жертву. Это жертва тамид, ежедневное жертвоприношение было. И я сегодня хотел бы особый акцент дать даже не на жеребьевке, не на двух козлах, о которых мы очень хорошо все знаем, каждый из которых символизировал Йешуа, Мессию, тот козел, который умирал, и кровь которого попадала за завесу, это была жертва хатат, жертва за грех. Второй козел, это был козел отпущения, который принадлежал как жертва тоже Господу, но в жеребьевке, когда она делалась, было 2 жребия. Они были сделаны из дерева самшит. Пеналы такие, вот примерно вот такого размера. И на одном было написано «Ле Адунай», на втором было написано «Ле Азазель». Тот козел, на которого возлагались грехи всего Израиля, он отправлялся в пустыню. Он для Азазеля был. И оба козла, и один, и второй, они символизировали собой Йешуа Мессию. Сегодня я просто хочу опустить вот порядок. Мы говорили несколько лет о подробностях, да, вот этого дня. И я хочу поговорить о том, что происходило за завесой, что происходило как бы в духовном мире, когда вот эти козлы умирали, когда брызгалась кровь, и что она символизировала. После того, как первосвященник совершал первую исповедь, была жеребьевка, после этого была вторая исповедь, и он зарезал быка в жертву за себя, и потом, слив кровь в мизрак, он отдавал этот мизрак помощникам, священникам, а сам совершал задымление комнаты. В правую руку он брал совок с золотыми углями, золотой совок с углями, который он набирал с наружного жертвенника. В левую руку он брал золотую ложку полную, которая самим дака, то есть это тонко истолченные были благовония. И обе руки у него были заняты. Я просто хочу вам напомнить, как выглядела завеса в святая святых, потому что Писание говорит, что эта завеса была толщиной в ладонь. Толщиной в ладонь. То есть довольно, довольно такая толстая. И сделана была из шерсти и льна, сотканных вместе, и туда вплеталась еще золотая нитка. Представьте себе, что ткань толщиной в ладонь, она не могла просто быть отодвинута или каким-то образом развиваться на ветру, как часто мы это видим в мультфильмах для детей или для там, фильмов каких-то. Возьмите любой ковер сантиметра толщиной, повесьте его на какую-нибудь там картину, да, ну и попробуйте отодвинуть. Толщина в ладонь, 12 сантиметров, да, ладонь. Поэтому завеса выглядела вот таким образом. Это был как вход в лабиринт. Первосвященник, неся в руках золотой совок с углями и во второй руке ложку, вот таким образом входил. Но с какого бы угла вы ни смотрели из этой комнаты, ковчег, находящийся здесь, он не виден был. Когда он входил туда, он ставил этот золотой совок на пол перед ковчегом. И сейчас вот была для него самая сложная такая операция. Ему нужно было переложить эти благовония из ложки в обе ладони, в обе руки. Поэтому черенок ложки он брал в зубы, буквально, вот так. И наклонившись, пересыпал в обе ладони вот этот кторет самим. После этого он высыпал уже из ладоней на вот эти угли. Когда комната задымлялась, он выходил и брал мизрак с кровью быка. Все это время священник, помощник встряхивал эту чашу, чтобы кровь не свернулась. И когда он входил внутрь, он совершал первое окропление. Обычно думают люди, что он кропил 7 раз. Традиция говорит, что он кропил 8 раз. Когда мы читаем книгу Левит, мы видим, что действительно сначала он совершал одно окропление, а потом еще 7. И традиция говорит, что он окропил один раз на крышку ковчега, после того, как задымлял эту комнату, брызгая как бы вверх. И 7 раз макал палец в кровь и кропил на пол. При этом он считал вслух, чтобы не ошибиться. Возможное толкование, скажем так, это мой мидраш на эти вещи. Понятно, что Бог является Богом верхних и нижних сфер, но единожды, один раз только Машиах входит в небо для того, чтобы там кропить собственную кровь на жертвенник. Поэтому кропилось на крышку ковчега один раз. На земле в течение многих лет совершались каждый год окропления кровью быка, в данном случае это была личная жертва первосвященника. И потом один из двух козлов на жребе, на которого выпадал на Господа, его кровь тоже попадала за завесу. Точно так же 8 раз. Один раз вверх, второй раз вниз. Так вот, цифра 7 говорит о полноте и говорит о множественном приношении до того момента, пока наступит полнота времен и придет Машиах. Мы знаем, что после того, как все произошло, храм был разрушен и прекратилось вот это служение в Йом-Купур и все остальные жертвоприношения тоже. Но это прекратилось до времени. Все это будет возобновлено в тысячелетнем царстве. Подробнее об этом вы можете прочесть в книге пророка Иезекииля с 40 по 48 главу. 9 глав подробно описывают вот эти все вещи. Кто, как будет приносить эти жертвы. Обычно у людей возникает вопрос, а зачем все эти жертвоприношения в тысячелетнем царстве, если Мессия уже умер и воскрес? Все это атавизмы, теологии замещения. Людям кажется, что все это не имеет смысла теперь. Но если это есть в Писании, значит, имеет это смысл, если это Бог сказал. Понимаете, человек, чего-то не понимая, не может отменить то, что сказал Создатель. Все жертвы, которые были принесены до прихода Мессии на землю, они указывали на Машеха, который в будущем должен прийти. Жертвы тысячелетнего царства будут указывать на Машеха, который был в прошлом, сейчас сидит на троне, правит планетой, но там на жертвеннике через вот эти все действия люди смогут увидеть и глубже понять, что для них сделал их царь, чтобы сейчас они могли жить вот в таких условиях. Вообще человечество еще ни разу не жило в нормальных условиях, по большому счету. С того момента, как Каин убил Авеля, люди убивают друг друга. Происходит зло, происходит беззаконие, и чем дальше, тем больше. Но в тысячелетнем царстве все это будет остановлено. Даже змеи не будут жалить ядом. Даже лев будет вместе с ягненком рядом кушать траву. Но в храме будут приноситься жертвы, будет литься кровь жертвенных животных для того, чтобы напоминать людям о том, что сделал для них их Спаситель. Поэтому один раз вверх и 7 раз вниз кропилась кровь. Третий раз первосвященник входил в святая святых за завесу, чтобы разбрызгать там козлиную кровь или кровь козла. Козлов всегда приносят в жертву за грех. В Йом-Кипур точно так же. Давайте мы зачитаем это место. Я просто хочу на иврите вам прочесть этот кусочек небольшой. Небольшой или большой. Из книги Левит, 16 глава. Чтобы мы как бы почувствовали, мы увидели, что эти жертвы приносились Богу, да? Причем приносили жертву Богу бык, там еще были жертвоприношения. Я все это сегодня пропускаю, друзья. Мы как бы сосредоточимся на крови быка и на крови вот этих козлов. Но послушайте, 6 стиха, 16 глава, книга Левит, Ваикра. «Вейкрива Аарон эт пар ахатат ашерло вехепер беадо веат бето». Смотрите, как написано. Это жертва хатат, то есть за грех, за себя и за свой дом. И написано «хипер». В этом отрывке все время будет звучать слово, связанное с «кипур» или «капара». Слово «капара» имеет несколько значений вообще. Одно из которых буквально приобрести, выкупить или погасив долги, все что-то забрать. Другое слово «покрыть», накрыть чем-то. Буквально «покрыть». Можно покрыть тканью, а можно покрыть и грехами. И вот это происходило. Причем жертвы как бы покрывали грех. В чем смысл, друзья? Смысл в том, что грех никуда не исчезал. Его просто покрывали. Это все равно как что-то, что не хочется, чтобы было перед глазами. Вы накрываете, Оно там есть, но вы его не видите. Понятно смысл? Вот это смысл Кипур, Йом-Кипур. Лехапер – это покрыть, но оно не исчезает никуда. Оно есть. И сейчас вы поймете, почему оно есть. Седьмой стих и дальше. «Велакахет шней га сирим, вегамиду там лифне Адунай, петах огель муэт». Поставит их, возьмет двух козлов и поставит их прямо перед скинией. Или перед храмом. Но поскольку эта книга Ваикра, это еще все происходит в пустыне, и порядок Йом-Кипура дан, когда все это было в мешкане, переносная. Огель Муэд – это именно мешкан, но называется он либо мешкан, либо Огель Муэд. То есть палатка, где открывается человеку определенное понимание. Так можно было бы перевести. Восьмой стих и дальше. «Венатан Аарон эчне гасирим горалет». «Гораль эхад ле Адунай, вегораль эхад ле Азазель, вегекрив Аарон эт га саир ашер ала алав гораль ле Адунай, веасаху хатат». «И принесет Аарон в жертву козла, на которого выпал жребий для Господа», и дальше написано «Веасаху хатат». «И сделает его грехом» или «сделает его жертвой за грех». Правильнее, да, было бы перевести. Десятый стих. «Вегасаир ашер ала алав гагураль леазазель, яамад хай лифне Адунай, лехапер алав лешалахото леазазель амидбара». На второго козла, когда выпадает жребий для Азазеля, смотрите, как написано. Это 11, наверное, стих. Вегекри ваарон эдгапар. 10. Асир ашер ала алав гураль леазазель, амад хай лифне Адунай, лехапер. Вот это слово. Лехапер алав. То есть он возьмет этого козла, который был для Азазеля, и живым, поставив его пред Господом, покроет его грехами. Используется слово лехапер, да? Вехипер алав. Буквально покроет его грехами. Как это происходило? Он брал этого козла, ставил перед палаткой, да, перед Господом, и, возложив руки на голову этого козла, молитвой покрывал его грехами всеми, которые можно было перечислить. Поэтому и происходит покрытие, Йом-Кипур. Козла покрывали грехами, и он умирал в этом состоянии. Человек одновременно, освобождаясь от этих грехов, покрыт был Божьей милостью и защитой. И после того, как козел был зарезан, его кровь попадала за завесу. И теперь откройте, пожалуйста, послание. Давайте мы откроем послание к евреям. Что характерно, что это именно к евреям послание. И прочтем из 9 главы 2 стиха. 9 глава. Одиннадцатый стих. И 12. Послание к евреям, 9 глава, 11 стих и 12. «Но Машиах, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Амин. Обратите внимание, что текст говорит не о благах в настоящем веке, а о будущих благах. Поэтому все вот эти теории процветания, они не стоят выеденного яйца. Люди, используя Писание, пытаются нас убедить в том, что верующий должен жить богато на этой земле. Но наш Господь не говорил и не учил ничего об этом. Это ложное учение. Я не говорю, что должны быть нищими. Есть люди действительно очень богатые и верующие. Но поголовно все не могут такими быть. Это понятно. Поэтому смотрите, как написано, первосвященник будущих благ, а не сейчас. Сейчас у нас время на самом деле не очень простое. Жить по вере непросто. Это не пикник с шашлыками. Хотя мы иногда это и делаем. Так вот, текст конкретно говорит, что Иешуа, будучи первосвященником, вошел в святилище небесное не с кровью козлов и тельцов, а с собственной кровью. Кровь козла и тельца здесь, в этом тексте, говорит о том, что речь идет о Йом-Кипуре. Только в Йом-Кипур и больше никогда кровь попадала за завесу. В обычные дни кровь не попадала за завесу. Раз в год только. И это по тексту 16 главы книги Левит, только кровь быка, который приносился в жертву лично за первосвященника, который с собой символизировал Машеха в будущем, и кровь козла, которая искупала весь еврейский народ. Почему кровь козла приносилась в жертву? Потому что именно в крови козла выпачкана была одежда Юсефа, когда представили это Иакову. Обман покрыт был кровью козла. Но именно Юсеф, его судьбу, если вы внимательно посмотрите, полностью совпадает с жизнью Иешуа Мессии. Братья продали в рабство, а он стал вторым после фараона. Более того, он их простил и спас им жизнь потом. Есть Небесный Отец, и есть Сын Божий, который второй после Небесного Отца. Я об этом сегодня еще сейчас скажу. Пусть это никого не смущает, потому что он сам это говорит. И еще раз говорю, мы сегодня ставим акцент на его человеческой природе, на его служении как первосвященника. Кто такой первосвященник? Это представитель людей перед Богом, который шел от имени людей в присутствие Бога, правильно? Чтобы получить прощение в грехах. Обратите внимание, Евангелие описывает жизнь Иешуа всегда как пророка. Он не находится как царь на троне своем, правильно? А первосвященники выполняют функции в храме. Он не служит как первосвященник во время своей земной жизни. Но только после смерти и воскресения он становится нашим первосвященником и представляет нас пред Богом и ходатайствует за нас, чтобы мы были искуплены Его кровью. Поэтому послание к евреям конкретно нас ведет в Йом-Кипур. И чтобы понять, о чем написано в послании к евреям в 9 главе, нам нужно понимать, что же происходило в Йом-Кипур. Теперь давайте вернемся еще раз к жертве быка, которую первосвященник приносил за грехи себя и своей семьи. Есть еще одно обстоятельство, которое может некоторых смущать. Для чего Иешуа принял водное крещение, совершил твилу? Ведь водное крещение, всем известно, оно совершается только в покаянии грехов и больше никак. Это ритуальное омовение. Ритуальные омовения делались, конечно, когда человек омывался от нечистоты после дороги или дотронувшись до мертвой кости. Но то, что касается погружения в покаяние грехов, а Иоанн Креститель именно это делал. Иешуа должен был отождествить себя с грешным человеческим родом. И сделать он это мог только через погружение в воду. Поэтому Иоанн, когда крестил, это не было в принципе его функцией. Он был пророком. Но он был больше, чем пророк. Его же спрашивали, ты кто? Пророк. Он говорит, нет. Почему? Но потому что служение предтечи выше, чем служение пророка. Он-то пророчествовал, да. Но главное, что он должен был сделать, погрузить в воду Мессию. Он должен был помочь ему отождествить себя с грешным человеческим родом. Поэтому, когда он погрузил Иешуа, он перестал там находиться возле этой реки и вообще перестал крестить. Он пока ждал его, те, кто приходили, он крестил, нормальных. Те, кто как бы лицемеры были, он их отправлял, говорил, идите, сотворите достойный плод покаяния. И когда он увидел Иешуа, он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. И здесь ответ на вопрос, почему он это сделал. Ведь он Агнец Божий, чистый и непорочный. Зачем же ему креститься в воде, когда люди крестятся в покаянии грехов? Потому что он берет на себя грехи всего мира. И теперь он получает легитимное право взять на себя грехи этого мира, отождествив себя через погружение в покаяние грехов, авансом как бы, со всем человеческим родом. Именно поэтому первосвященник приносил быка за себя, и эта жертва искупала его грехи, символически показывая, что Машиах тоже отождествит себя с грешным человеческим родом. Теперь давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 20 глава. И мы посмотрим, что произошло в день воскресения Иешуа. В этот день утром, воскреснув из мертвых, его находит Мирьям. Первое. И когда она его узнает и хочет до него дотронуться, потому что, ну, убедиться, наверное, что это он, визуальный контакт уже есть теперь, тактильный, потрогать. Иешуа говорит ей, 17 стих я читаю из 20 главы. «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему. Амен». Первосвященник не мог оскверниться. Поэтому сейчас, утром, он, поднимаясь в небо, и посмотрите, как он говорит, «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и к отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Иешуа называет Небесного Отца своим собственным Богом. Это значит, что сейчас он туда идет как человек, как представитель человеческого рода. И поднявшись туда, как сказано в послании к евреям, он кропит свою собственную кровь на крышку ковчега небесного, который находится на небесах. А на земле все это было сделано по примеру неба, так как это было показано Моше. И потом он это сказал Бецалелю, и Бецалель в точности все исполнил. Поэтому вот это земное устройство, я абсолютно уверен, полностью соответствует небесному. Люди всегда хотят что-то добавить. Понимаете? Мы должны научиться здесь. Это важный урок. Когда Бецалелю было сказано, сделай вот так, Бецалель не сказал, слушай, ну как-то бедненько. Давайте-ка мы еще ряд орнамента пустим один по низу. Потом посмотрел, нет, надо еще выступ поверху, бордюрчик такой, и будет хорошо. А в остальном оформлении там добавил еще чуть-чуть, и здесь немного. Он этого не сделал. Мы должны научиться делать в точности то, что говорит Бог. Пример, посмотрите сегодня, как выглядит христианский мир. Однополые браки, и это уже прошлое. Уже люди шагнули дальше, чем вот это все. Понимаете? Христианский мир, я говорю. Вы знаете, что в Америке уже официально, это мне Данил, по-моему, прислал статью, я прочел ее, официально уже наравне с мусульманством, иудаизмом и христианством будут преподавать сатанизм. Ну, демократия. И из бюджета страны покупаются книги по сатанизму в Америке. То есть это не на личные деньги, а бюджет на это тратится. Это государственная программа. Ясно? Это страна, которая была образована европейцами, в основе которой лежали 10 заповедей. 400 лет всего-навсего. Очень мало. Люди, когда по чуть-чуть чего-то добавляют, они не понимают, куда это ведет в итоге. Я помню, как когда-то мне говорил, когда я служил в армии в Советском Союзе, начальник штаба наш говорил: преступление в армии начинается с расстегнутого крючка. Не пуговица, а крючок. Всегда, знаете, жарко, хочется этот крючок расстегнуть. Он всегда говорил, подполковник Соловьев: преступление в армии начинается с расстегнутого крючка. Вроде мелочь, да что там? Ну вот так. Дисциплина. Когда Иешуа входит в небесное святилище, он там совершает самое главное служение для человеческого рода. Интересно то, что именно в христианстве Йом-Кипур считается еврейским праздником. Он вообще никакого отношения не имеет к христианам, как бы. О нем никто ничего не говорит. У меня вопрос, а кому выгодно, чтобы верующие христиане ничего не знали о Йом-Кипур? Ведь в Йом-Кипур произошло искупление грехов. Не на кресте, так как учат. Слышите, да? А там, в небесном святилище, когда он кровь свою окропил, после его воскресения, если бы он остался висеть на кресте, как он висит на изображениях по сей день, ничего не произошло бы. Но он воскрес, и в этом суть Евангелия. А после воскресения совершил служение первосвященника, окропив своей кровью небесный жертвенник. Это центр, это главная суть. Вот там и происходит наш Йом-Кипур, в небесной скинии, через Иешуа Машеха, через Божьего помазанника. А все остальное – это просто траектория. Просто траектория. Он шел к этому. Поэтому он говорит: не прикасайся ко мне. Даже если чистыми руками вы дотронетесь до обычного стекла, на нем останутся отпечатки пальцев. Поэтому Иешуа говорит: не прикасайся ко мне. Он не мог приобрести ритуальную нечистоту. И я сейчас хочу объяснить один нюанс. Когда первосвященника готовили вот к этой функции, чтобы там, да, почему он не спал за ночь до этого? Потому что мужчины начинали служить при храме с 30 лет. И уже за неделю он находился в храме, готовясь к этому. Понятно? Для того, чтобы случайно не произошло у него ночью семя извержения, и чтобы он не осквернился, ему не давали спать за две ночи уже, до начала Йом-Кипура, потому что весь год пойдет на смарку. И вообще, как бы, не получит никто прощения. И поэтому готовили еще и замену для него на всякий случай. Поэтому всю ночь он читал Тору, а священники не давали ему спать, молясь и подбадривая вместе с ним. Потом весь день он готовился, и следующую ночь он тоже читал Тору, пока не наступало время идти и служить в храме. Кто-нибудь скажет: слушай, зачем нам эти подробности? Я вам отвечу, зачем. Чтобы мы все понимали, какая цена – насколько это непросто. А ну попробуйте вот так провести двое суток подряд, а потом еще совершить все вот эти действия в храме, зарезать, сливать кровь, выходить. 10 омовений только в течение дня, мыть руки и ноги и погрузиться в микву. Потому что он переодевался. Когда он служил в святая святых, он был одет только в льняные одежды. Когда он выходил оттуда, он омывал руки и ноги и переодевался в золотые одежды. Это 4 золотых одежды, которые отличали первосвященника. В этих одеждах он совершал жертвоприношения. А в льняных одеждах он служил за завесой. Я напомню просто, это были на его верхней одежде золотые яблоки гранатовые и колокольчики по Амон-Римон, по низу. Вторая одежда была, это был кетер на его голове, золотая корона, на которой было написано «Кодеш ле Адонай», «Святыня Господня». Табличка с золотыми камнями, золотая табличка с камнями, каждый которых соответствовал колену, 12 камней. И фартух, которым вплетена была золотая проволока. Хутхелет и красная нитка, голубая и красная нитка. У нас где-то были, я даже делал у нас, да, слайды. Сегодня мы их не показываем просто. Евангелие от Иоанна четко нам показывает, какую работу для нас сделал Господь. И в Евангелии от Иоанна в 17 главе, я хочу показать вам просто, когда Иешуа как первосвященник молится за свой народ, а любой знает, что 17 глава – это молитва Иешуа как первосвященника. Это он еще при жизни молится, до своей смерти. А после смерти – он совершает служение. И вот здесь он начинает молиться как ходатай. Я просто хочу заострить наше внимание на том моменте, что при своей жизни он как первосвященник практически никак не проявлялся. Только потом, когда все соединилось уже вместе, что-то стало понятно ученикам и тех, кому они передали это учение. 9 стих. «Я о них молю». Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое. И я прославился в них. И вот здесь он говорит, я уже не в мире. Мы об этом говорили, когда я объяснял, почему 3 дня и 3 ночи он был в чреве земли. Это другая тема уже. Но посмотрите, он говорит, не о всем мире молю, а только о тех, которых ты дал мне. Спроси в своем сердце себя, принадлежишь ли ты этому первосвященнику? Отдал ли ты в его руки свою жизнь? Входит он за тебя в это святилище или нет, чтобы быть ходатаем? А весь текст вы почитаете, и по слову учеников, всех, кто будут веровать этому слову, туда входят все поколения верующих людей, вот в эту молитву включены. Точно так же, когда Йом-Кипур совершался в Израиле, он покрывал грехи только Израиля. Он не покрывал грехи других народов. Понимаете связь? Но те люди, которые были прозелитами, те люди, которые отождествляли себя с Богом Израиля, все пришельцы, которые не были рождены в еврейском народе, но они отказались от системы идолопоклонства и стали поклоняться Богу Израиля, на них тоже в Йом-Кипур распространялось это покрытие. Потому что они, как одна община, приходили вместе туда. И вот этот 9 стих очень ясно показывает нам, это, понимаете, я не проповедую ограниченное спасение. Любой может встать туда, в эту категорию войти. Но мы знаем, что не все, к сожалению, там находятся. Теперь то, что касается козла, на которого возлагались или которого покрывал грехами первосвященник, и он отправлялся к Азазелю. Этот козел отпущения тоже символизирует собой Иешуа Машеха. Тот, который умер в жертву за грех, и тот, которого покрывали грехами. Мы знаем все, как это происходило, и знаем одно из значений слова «Азазель» – «Сатан». Одно из значений. Есть три толкования. «Азазель» – мощная скала, с которой сбрасывали этого козла. Второе толкование по именам Азы и Азаэля – это ангелы, которые описаны в книге Еноха. А книга Еноха была очень авторитетной в первом веке. На нее ссылались даже авторы Нового Завета. То есть Новый Завет, есть ссылка на книгу праведного Еноха. В этой книге описано, что два ангела пришли к Богу и сказали: «Вот люди грешат, вот если бы мы были как люди, мы бы не грешили». И тогда Бог позволил им сойти на землю и жить в человеческом образе. Вместе с ними последовало 200 ангелов еще. Аза и Азаэль были как бы главными в этом всем деле. Ну и Бог им разрешил. Это книга Еноха. Это псевдоэпиграф. И когда они сошли на землю и стали жить, они своими грехами превзошли грешное поколение Ноя. Женщины не научили пользоваться косметикой и подчеркивать свою красоту. Сестры, это не значит, что нельзя пользоваться косметикой. Я просто вам рассказываю, что написано в книге Еноха. Во всем должна быть как бы граница, здравость, да? А мужчин научили делать из железа ножи и убивать друг друга оружием вот этим уже. Не камнем, как Каин это сделал в поле, да, или дубиной, а из металла делать уже ножи. Вот две вещи. Женщин краситься научили, а мужчин делать из железа холодное оружие. Ну, мы можем посмотреть, как развилось на сегодняшний день оба направления. Да? И как это влияет на человеческий род. Оба направления вот этих. Поэтому это одно из толкований Азазель. Имеется в виду, что козел для отпущения искупал грехи, даже равные по своей тяжести, которые совершали вот эта группа ангелов, сошедших на землю, живших в человеческом облике. Ну и, как я уже сказал, третье значение Азазель – Сатан, противник Бога. Писание ясно запрещает приносить жертву кому-либо, кроме Бога, не говоря уже про сатана, поэтому нигде не пишется, что он пойдет в жертву. Мы читали только что текст. Если о первом козле написано, что он пойдет в жертву хатат, да, то о втором ничего не пишется в Торе, обратите внимание. Написано на него, его покроют грехами и отпустят. Таким образом, оба козла, два козла становились жертвой Богу, но умирали по-разному. Когда Бог возложил на Иешуа все грехи, он буквально покрыт был этими грехами. Я в конце зачитаю вам из 53 главы Исаии, с 3 по 5 стих отрывок. И увидите, насколько сильно он соответствует образу козла отпущения. Поэтому Иешуа взял на себя. Внутри него не было греха. Он это взял, как мешок с грязными тряпками. Одели на него, как рубище. И отправлен он был к Азазелю. Он спустился в ад с этими грехами. И когда он туда спустился, сатан вцепился в эти грехи, потому что это та территория, которая по праву принадлежит. Это то, что он сеял в человеческий род, пытаясь удержать его. Но пророк Амос и другие пророки говорят: смерть, где твоя победа? Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Смерть не могла удержать его. Буквально так и написано. Почему? Потому что, оставив эти грехи там, в аду, сам он воскрес. Смерть не могла его удержать, потому что не за что было его держать. Внутри него этого греха не было. И когда перед самым началом вот этих всех событий, он говорит, вот идет князь мира сего, и ничего во мне не имеет. Вот это об этом как раз. Не за что зацепиться. Грех не был природой нашего Господа. Понимаете? Точно так же, как я приводил уже вам этот пример. Тело, в котором я сюда пришел, принадлежит мне. Оно мое. Но это не совсем точный ответ. На самом деле еще моей жене принадлежит. Ну, по крайней мере, нам двоим точно. А вот, допустим, рубашка или талит, который на мне сейчас, тоже принадлежат мне. Я купил это за деньги. Но природа разная. Понимаете? Мое тело и то, что на мне одето, отличается по своей природе. Вот точно так же грехи были одеты на Иешуа. Это можно снять. А кожу не снимешь, тело не снимешь. Так вот, внутри него не было греха. Он был покрыт, как написано, «Лехапера лав хатаим». И поэтому, умерев с этими грехами и попав в ад, он там это и оставил. И потом, воскреснув, он совершил для нас окропление собственной кровью небесного алтаря. Или небесного жертвенника. Вот это то важное, что сделал для нас Иешуа. Сегодня, когда я буду молиться, я хочу благословить всех нас семью благословениями. Это Шева Брахот. И я это сделаю после молитвы Отче наш, чтобы все завершить Беркат Коганим, молитвой первосвященника, да, молитвой, которой благословляли израильский народ. Мы сегодня на выходе Йом-Кипур, поэтому чуть-чуть сегодня я изменю концовку нашего служения. А сейчас в этом месте я коротко буквально напомню вам мессианское значение, хотя об этом все я сказал уже сегодня. Главное действие – это покрытие грехов общины Божьей. Вот это и сделал Иешуа. И именно его кровь покрыла наши грехи. Понимаете? Кровь покрыла грех. Бог смотрит на нас и видит кровь Сына, а не грех. Вот это капара, вот оно покрытие. И поэтому мы можем предстать перед Ним. Не потому, что мы такие хорошие, а потому, что мы приняли эту жертву. Мы покаялись в своих грехах, и мы вошли в эту группу людей, о которых он молится в 17 главе, а не о всем мире. И именно эту группу людей, от Адама и Евы, и до последнего, кто будет жить на земле, покрывает лехапер, дам чел Иешуа Машиах, покрывает кровь Иешуа Мессии. И в этом вся разница. И второе, именно Он понес на Себе наши грехи. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он презираем был, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Амен. Он пошел в эту непроходимую землю, в долину смертной тени, чтобы на Себе отнести наши грехи в то место, откуда они и вышли из преисподней. Поэтому пусть Бог благословит нас в этот Йом-Кипур. Я всем желаю гмар хатима това. Пусть все имена будут наши вписаны в книгу жизни, и чтобы никогда никто не смог их оттуда убрать. И я вам хочу сказать, благословение наше, что каждый год в Йом-Кипур мы себе напоминаем об этом. Мы не даем себе забыть. Праздники даны нам для того, чтобы мы помнили, что для нас сделал Машиах. Эти праздники живые, и они будут живыми до конца существования этого мира. Но даже некоторые праздники, такие как Суккот, о котором мы поговорим в следующий шаббат, а завтра мы вместе будем отмечать Суккот, этот праздник, он даже переходит в вечность, не говоря уже о тысячелетнем царстве. Поэтому пусть Бог благословит всех нас. Амин. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твой мир, за Твое устройство, за Твою благодать. И мы просим Тебя, обильно благослови каждый дом, каждую семью, каждого человека в эти дни осенних праздников. И пускай наше искупление действительно будет настоящим, чтобы мы покрыты были кровью Машиаха, как агнца Твоего и как нашего Господа. Да будет имя Твое благословенно. Молимся во имя Иешуа Мессии. Амин. Эти 7 благословений всегда читаются в самое важное событие для нашего народа. Например, когда хупа делается, когда свадьба делается, в такие дни, как Йом-Кипур, обязательно. Авину шебашамаим, иткадеш шмеха, таво малхутеха, яссерцонха, כמו בשמיים, כן בארץ, את לחם חוקנו, תן לנו היום, וסלח לנו את חבותינו, כאשר סלחנו גם אנחנו לחייבנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך הממלכה, והגבורה, והתפארת לעולמי עולמים. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. Амен. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший все для славы Своей. Амен. Баруха та Адонай Элохейну мелех ха-олам йоцер ха-адам. Амен. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший человека. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בניין עדי עד. ברוך אתה אדוני יוצר האדם. אמן. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который создал человека по своему образу и подобию и из него сотворил строение, подобное ему для вечности. Благословен ты, Бог, сотворивший человека. Амен. Состасис ватагель баакара бекибуц банега, банея летоха бесимха, барух ата Адонай месамех цион бебанея. Амен. Радуйся и торжествуй, и веселись всякое в собрании сыновей, которые собираются вокруг тебя с радостью. Благословен Бог, радующийся Он сыновьями. Амен. Самех ти самех раим га агувим, ки самехеха яцирха беган эден мекедем. Баруха та Адонай месамех хатан ве кала. Амен. Порадуй любимых друзей, как ты радовал создание твое в саду Эдемском издревле. Благословен ты, Господь, радующий жениха и невесту. Баруха та Адонай Элогейну мелеха улам, ашер бараса сон весимха, хатан вехала, гила, рина, дица, вехадва, ахава веахва, вешалом вереут. מהרה אדוני אלוהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל מצחלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם. ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה. אמן. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который сотворил веселье и радость жениха и невесту, восторг